Глава 13. Бриттани явилась к дому Таширов раньше назначенного времени. Город спал. Серая предрассветная хмарь стелилась по улицам. Словно яркие шары на праздничных гирляндах, из нее выныривали фонари. Девушка дула на ладони, в нетерпении посматривая на темные глазницы окон. Не похоже, чтобы кто-то из обитателей особняка собирался прощаться с теплой постелью. Где-то там, наверху, спал Кевин. По идее, Бри могла вычислить его окна и запустить снежок в стекло, но зачем? Если барон раздумал, сын не сможет его переубедить. Да и бесчеловечно будить некроманта в день очередного экзамена. Когда Бри выскользнула за ворота Академии, часы пробили 7:15. Стоило большого труда убедить привратника выпустить ее, чтобы потом кружить в темноте по Сахису. Но все равно она пришла слишком рано. Услышав сбоку какой-то скрип, Бриттани инстинктивно отпрянула в сторону и налетела на прохожего. Она могла поклясться, минуту назад его здесь не было. «Вы ранняя пташка». Мужчина оказался тем самым человеком, которого она ждала. Только вот как Бриттани упустила барона Ташира? Она дежурила против парадного крыльца, не спускала с него глаз. Не иначе Уорвик покинул дом через черный ход. Барон подхватил Бриттани под локоток и замер. Затем быстро ощупал ее руку. «Сколько вы здесь стоите? У вас кожа ледяная». «Да», — Бри не заметила. Стянув перчатки, Ташир-старший взял ее ладони в свои. Бриттани мгновенно ощутила невидимые языки пламени, скользнувшие от его пальцев по телу. Даже нос перестал предательски хлюпать. «Милая барышня», — сдвинув брови, отчитал барон. «Почему вы ждали на улице? Почему не вошли в дом?» «Так все спят», — растерявшись, пробормотала девушка. Стало жутко неловко. Вместо того, чтобы прямо сейчас открыть портал, Ташир-старший тратил время на ее здоровье. Хотя, право, ничего бы с ней не случилось. Максимум заработала бы простуду. «Слугам платят за то, чтобы они исполняли свои обязанности». Уорвик отпустил ее руки и запустил в воздух магический огонек. Он не спешил надевать перчатки. Выходит, снова собирался колдовать. Бриттани гадала, уместно ли расспросить о вчерашней незнакомке. Всю ночь она не давала девушке покоя. Собственно, поэтому Бри и явилась к дому Таширов ни свет ни заря. Не могла уснуть. Но если не сейчас, то когда? Не задавать же подобные вопросы при посторонних. «Простите, милорд». Она робко дотронулась до рукава его длинного мехового пальто. Барон обернулся, чуть склонил голову на бок, мол, он внимательно слушает. Бри сглотнула и, чуть помедлив, удовлетворила свое любопытство. «Вы, случайно, не знаете имени одной женщины? Не сомневаюсь, она тоже аристократка. У нее очень светлая кожа, неестественно голубые глаза и темные волосы. Она носит черное и ведет себя крайне странно». Девушка не особо надеялась на успех, но уловила тень узнавания на лице Уорвика. Небывалая удача. Только судя по тому, как нахмурился барон, вчерашняя женщина действительно представляла опасность. «Где вы ее видели?» Бри приглушенно вскрикнула, когда Ташир-старший ухватил ее за плечи. Пальцы впились в ткань пальто так, словно барон любой ценой собирался пригвоздить девушку к месту. «Вчера». «В кондитерской», — растерянно ответила Бриттани и, покосившись на побелевшие скрюченные костяшки Уорвика, попросила. «Отпустите меня, пожалуйста». Однако барон не спешил разжимать пальцы. Брови его сошлись на переносице, глаза сузились, налились пугающей чернотой. Наконец, шумно вдохнув через нос, он отступил от Бри и сдержанно извинился. «Что она делала? С кем говорила?» Позабыв о заседании ордена, Уорвик озабоченно расхаживал по улице. Несколько раз рука его дергалась, словно барон собирался что-то сделать, но раздумывал. «Ничего такого, всего лишь пугала дневником». Бриттани пожалела, что затеяла этот разговор. «Они давно были бы на пути в столицу, а теперь неизвестно, попадут ли туда вообще». «Барышня, мне из вас слова клещами вытаскивать!» — взорвался барон. Таки приняв решение, он нашептал что-то в сложенные ладони и отпустил крохотное белое облачко в полет. Бриттани проводила его восхищенным взглядом. Так вот, как маги высокого ранга общались между собой. Даже Кевин пока не умел посылать подобные весточки. Похоже, дело дрянь. Серые глаза барона вновь сосредоточились на лице Бри. Вам необходима охрана. Я поговорю с магистром. Но кто та женщина? Если она настолько опасна, Бритта не имеет права знать. Леди Марианна Арнетт, самая сильная из ныне живущих темных ведьм. Невеста Кристиана Лабриана. Невеста? Ноги девушки подкосились, и она буквально рухнула на руки барону. Простите, милорд. Раскрасневшаяся от стыда, Бриттани при первой возможности отстранилась. Поправила сползший капор. Ну вот, Урвик теперь наверняка злится. Думает, она специально устроила этот спектакль. Просто Бриттани не ожидала. Да всего сразу. И того, кем окажется незнакомка, и факта, что у брата ректора была невеста. Он производил впечатление сумасшедшего одиночки. Ташир-старший промолчал и осмотрел воздух над головой девушки. Бриттани не двигалась. Понимала. Он выискивал проклятие или иное изменение ауры. Нервы звенели от напряжения. Тишина сонного города пугала. Создавалось впечатление, будто неведомый зверь притаился в засаде и наслаждается последними минутами беспечной жертвы. «Вам повезло». «Ничего». Наконец сухо обронил барон и, качая головой, пробормотал. «Не нравится мне появление этой женщины. Выходите замуж за Гвена Лабриана». «Что?» Бри ушам своим не поверила. «Марианна опасный противник. Студентки с ней не справятся». «Вряд ли она случайно оказалась в кондитерской. Выходит, пришла по вашу душу. Если Кристиан действительно жив...» «Хотя как? Уму непостижимо. При перенастройке портала в процессе перемещения не выживают». Позабыв о Бриттани, Уорвик снова расхаживал по хрустящему снегу, что-то бормоча себе под нос. Взгляд девушки скользнул по черным прямоугольникам окон. «Может, разбудить Кевина? Не такая уж плохая идея». И она уже шагнула к крыльцу, чтобы позвонить в колокольчик, когда барон перехватил ее руку. «Некогда, барышня, мы и так опаздываем». «Можно подумать, по вине Бри. Не она же вела пространные разговоры сама с собой». «Так, правило». Развернув девушку к себе, барон провел быстрый инструктаж. «При перемещении глаза закрыть, не дергаться и не визжать. Я возьму вас за руку. Если станет совсем страшно, разрешаю обнять. В штаб-квартире ордена молчите, держитесь за моей спиной. Делайте то, что скажут, вопросов не задавайте. Запомнили?» Бриттани кивнула. Внутренности завязались тугим узлом, но девушка бесстрашно шагнула за Таширом-старшим, взяв портала. Он не обманул, надежно стиснул ее ладонь. Слушиваясь в ровное биение чужого сердца, вдыхая едва уловимый запах гвоздики и кардамона, Бри считала, стараясь не замечать сдавливавшего тело пространства, мечтавшего перемолоть кости в муку. Как мучительно долго! Почувствовав, как участилось дыхание спутницы, Уорвик привлек ее к груди. Все закончилось внезапно. Щеки овеял прохладный ветерок, в уши проник шепот барона. «Можете открывать глаза». В следующий миг он убрал ладонь с девичьей талии и отступил. Осторожно разжал впившиеся в его ладонь пальцы. Бриттани сначала приоткрыла один глаз, потом второй. Она ожидала оказаться в неком перевалочном пункте возле секретного стационарного портала. В крайнем случае, посреди шумной столичной улицы. Но не в самой обычной комнате. Большая, просторная. Она напоминала приемную в присутственном месте. Те же стулья вдоль стен. Парадный портрет короля на стене, конторка, за которой, несмотря на ранний час, суетилась привлекательная блондинка. «Доброе утро, милорд!» Как ни в чем не бывало, словно люди каждую минуту выпрыгивали из порталов, прощебетала она и одарила барона дежурной улыбкой. «Вы первый. Чай? Кофе? Проводить вас в общий зал? Или обождете в гостиной?» «Спасибо, Андреа, не утруждайтесь». Убедившись, что Бриттани замерла, как вкопанная, Уорвик подошел к стойке и, стянув шарф, вытащил из-под пальто шнурок с подвеской в виде черного паука. Андреа снова улыбнулась и протянула ему зеркальце в потемневшей от времени серебряной оправе. «Странно. Зачем?» Намекала, что у барона что-то с лицом. Ташир-старший приложил паука к амальгаме. Та ожила, налилась чернотой бездны. Металлический голос проскрежетал. «Добро пожаловать, брат!» Убрав символ ордена обратно за ворот рубашки, барон обратился к Андреа. «Разовый гостевой пропуск готов?» Молодая женщина кивнула и, наклонившись, извлекла толстую книгу в черном кожаном переплете. Ловко распахнув ее, Андреа ткнула пальцем в нужное место. «Пожалуйста, милорд, ознакомьтесь и поставьте свою подпись. Напоминаю, вы поручились за госпожу Британи Аруф и согласились нести полную ответственность за все ее поступки на территории ордена». Орвик кивнул и потянулся за самопишущим пером. Он подписался, не читая. По мнению Бри, недопустимая оплошность. Уж она бы пристально изучила каждую буковку перед тем, как взять на себя подобные обязательства. «Прекрасно». Андреа с шумом захлопнула книгу и достала из воздуха предмет, отдаленно напоминавший монету, только раза в два крупнее. «Госпожа Аруф», — позвала секретарь. Дождавшись одобрительного кивка барона, Британи приблизилась к стойке и дрожащей рукой приложила пропуск к зеркалу. Оно приветствовало ее иначе. «Гость 29 декабря». Иллюзия комнаты и улыбающаяся Андреа расплылись, и Бри очутилась посреди старинного холла, украшенного барельефом герба ордена. Девушку до полусмерти напугал огромный паук с инкрустированными драгоценными камнями глазами. Она завизжала, закрыв лицо руками, заметалась по холлу, чем изрядно рассмешила Орвика. Он даже не стал ругать ее за нарушение тишины. Наоборот, успокоил, заверил, каменный паук ей лакомиться не собирается. «Орден заботится о своей защите и тайне своей штаб-квартиры. Попасть сюда можно только после доскональной проверки. А обмануть зеркало невозможно. Даже если приложить к нему украденный пропуск, оно поднимет тревогу. А милейшая Андреа вовсе не человек. Надеюсь, вы это поняли». Британи ничего не поняла, но кивнула. Спрашивать, кто скрывался под личиной блондинки, она тоже не стала. «Явно какая-нибудь нечисть. А то и вовсе демон». «Вы молодец, барышня», — неожиданно похвалил Ташир-старший, подтолкнув девушку к широкой каменной лестнице, казалось, тянувшейся до самой крыши. «Если и впредь будете молчать и неукоснительно меня слушаться, заработаете награду». «Угу, конфетку за стишок с табуретки». Уловив тень усмешки на ее лице, Орвик уточнил. «Помощь ордена не пустой звук. Она может вам потребоваться. Ждите меня в архиве и никуда не ходите. Если магистру потребуется на вас взглянуть, я лично провожу». С каждой ступенькой трепет в груди девушки усиливался. Неужели она вскоре найдет ответы хотя бы на часть вопросов? Несмотря на предостережение барона, Бри украдкой рассматривала штаб-квартиру ордена, с интересом посматривала вниз. Все казалось ожившей книжной иллюстрацией, только в десятки раз таинственнее. И эта бесконечная лестница, и огромная, каких не бывает на свете здания, даже замок. Постепенно холл наполнялся людьми. Они являлись поодиночке и парами, громко переговаривались, тоже направляясь к лестнице. «Сюда». Ташир-старший утянул Британи в освещенный чадящими факелами коридор, удачно разминувшийся с другими членами ордена. Он поднял ворот пальто, чтобы его точно не признали издали. Неужели стыдился Бри? Наверняка. Ему, именитому магу, приходилось нянчиться с какой-то студенткой. «Не надо, милорд. Объясните, как дойти, я сама справлюсь». Девушка не желала становиться обузой и предложила разумное решение проблемы, однако барона оно не устроило. «Гостям ордена запрещено передвигаться без сопровождения. К тому же вы заблудитесь». «Но ведь вам неприятно». «Вздор», — отрезал Орвик. «Я забочусь о вас, милая барышня, и только о вас». В чем именно заключалась забота, он пояснить не удосужился. Но Бри не унималась и таки вытянула у него объяснение. «К сожалению, я не могу поручиться за всех братьев по ордену. Зачем искушать судьбу? Афишировать и наше близкое знакомство, и ваш визит в частности. А вы мне простыд и прочую чепуху». Вдоволь поплутав по лестницам и переходам, они остановились у неприметной двери, обитой железными полосами. Орвик отворил ее и галантно пропустил Британи вперед. За порогом оказалось типичное хранилище, уходящее под потолок стеллажи, перемежавшиеся со столами и каталожными шкафами. «Кто там?» Раздалось откуда-то недовольное бурчание. «Свои, Стефан. Я привел жаждущую знаний особу. Прошу, будь с ней поласковей. Она еще студентка, совсем юная девочка». Бри удивленно подняла брови. «Барон Ташир надумал поиграть в заботливого старшего брата? Что-то раньше он чувства Британи не щадил». Закашлившись, из-за стеллажей вышел растрепанный мужчина неопределенного возраста. «Не знай, что он архивариус, Британи приняла бы его за сумасшедшего». Мясистые красные пальцы сжимали монокль. «И ты туда же, Орвик!» Качая головой, Стефан протянул руку для приветствия. «Только не говори, что это твоя очередная будущая женушка. С каждым разом твои подружки все моложе. Не моя и не будущая». Проигнорировав высказывание на грани приличия, барон пожал архивариусу руку и посторонился, чтобы он получше разглядел Бри. «Чего ей надо?» — не слишком вежливо осведомился Стефан. «Подними бумаги по Кристиану Лабриану, дай покопаться в старом фонде. Девочка доводится роднёй кому-то из братства троих. Мы хотим выяснить, кому именно». Брови Стефана изумленно приподнялись. Он шагнул к Британи и, ухватив за подбородок, бесцеремонно развернул ее к свету. «Да не, бред!» — осмотрев жертву, пробормотал архивариус и отпустил девушку. «Я, по-твоему, дурак?» — парировал Орвик. Судя по тому, как почернели его глаза, барон сердился. «Темный дар. Прирожденная склонность к ядам». Загибая пальцы, начал перечислять он. «К тому же ее признал кинжал Бернадет. Она демона ему била, ничегошеньки не умея». Лицо Стефана вытянулось. Дальнейших возражений с его стороны не последовало. Бросив взгляд на карманные часы, барон заторопился уйти. «Я бы еще много чего рассказал, но заседание через час. А мне еще магистра нужно подловить. Помоги барышне, развлеки, накорми. Словом, займи до моего возвращения». Коснувшись неограненной яшмы на перстне, Уорвик растаял в воздухе, открыв очередной портал. «Вечно они так, члены Ордена», — тяжко вздохнул Стефан. «Нет, чтобы о жизни поговорить, о моем ревматизме». Сетуя на чужую черствость, архивариус нацепил монокль и направился к одному из каталожных шкафов. «Бумагу возьми!» — крикнул он Бри. «Будешь шифры записывать!» На каждого члена ордена заводили досье. Карточки действующих хранились у магистра, а личные дела умерших и исключенных отправлялись в архив, в особую секцию. Посторонних туда, естественно, не пускали. Но Стефан нехотя согласился принести нужную папку. Зато материалы по братству троих пришлось искать самой. Тут и пригодились непонятные буквы и цифры. Впрочем, Британи быстро разобралась в принятых в архиве обозначениях. Стефан ушел, строго-настрого запретив уносить или переписывать любые материалы. «Проверю», — пригрозил он. Девушка и не собиралась. Подумав, она начала с дела Кристиана Лабриана. Он оказался талантливым темным магом, о чем свидетельствовали копии многочисленных грамот, полученных еще в детские и юношеские годы. Британи рассеянно пролистывала их, стремясь скорее добраться до преступного прошлого Кристиана, и нечаянно выронила один из листков. Волей-неволей девушка обратила на него внимание. Вроде ничего особенного. Характеристика из колледжа. Только вот наряду с Кристианом там фигурировало имя его брата. Нахмурившись, Бри несколько раз перечитала выведенную округлым почерком бумагу за подписью директора. Ошибки нет. Она видела верно. Пусть дар Кристиана развит чуть слабее, нежели у его брата Гвена, он, несомненно, превосходит средние показатели. Британи разгладила пожелтевшую от времени характеристику и уставилась в пространство. О каком даре шла речь? Наверное, об иллюзорном. Успокоившись, она хотела убрать бумагу обратно в папку, но что-то вмешалось. Потребовала прочитать характеристику от начала до конца. И интуиция не подвела. Директор колледжа писал вовсе не об иллюзиях. «Какая же я дура!» Бри в сердцах ударила кулаком по столу. «Все на это указывало, но я упорно не желала замечать. Осталось только понять, почему мастер Лабриан отказался доучиваться на темного мага. Он бы такую карьеру сделал, но после колледжа вдруг резко сменил специализацию. Оставив на время тайны Гвена Лабриана в покое, девушка вернулась к Кристиану. Он тоже подавал большие надежды, без труда стал членом ордена. Затем его уличили в чернокнижии, той самой сумеречной магии, с помощью которой едва не убили Софу. Словосочетание «багровый шлейф» ровным счетом ничего не говорило. Бриттани с тоской подумала, что придется опять пытать барона Ташира. Но потом ее озарило. Это проклятие! В результате него погибли люди, двое мужчин и женщина. Несчастные истекли кровью. Отсюда и название. Тяжело дыша, Бри захлопнула папку. Какая мерзость! Зверски убить абсолютно незнакомых людей! Стоп! Бриттани что-то упустила из виду. Пересилив себя, она вернулась к материалам дела и обнаружила, что убитые внешне походили на нее. Те же волосы, глаза, тип лица. От нехорошего предчувствия засосала под ложечкой. Может, все бред? Но ведь Кристиан убил тех людей не просто так. Брат ректора заочно ненавидел Бри. Вдруг до недавнего времени он не знал ни пола, ни возраста жертвы, располагал только смутными приметами наследника или наследницы неведомо кого. Иначе Кристиан давно бы явился в Диш и уничтожил Бриттани. Но он этого не сделал. Намудрил с приглашением в академию. Зачем? Черная башня была и так к его услугам. Нашел бы способ туда проникнуть. «Дневник пропал!» — прервал тяжкие думы истошный вопль Стефана. Через минуту раскрасневшийся архивариус явился перед ней. «Ты!» Его палец ткнул в грудь Бриттани. «Ну, знаете ли!» Возмущенная Бри с шумом отодвинула стул и встала. «А обвинить ее в краже неведомо чего!» «Секретная секция пуста!» Продолжал бесноваться Стефан. «Кто-то взломал заклинание!» «И вы решили, что это я?» Расхохоталась девушка. Мужчина замолк, осознав свою ошибку. «Действительно, при всем желании студентка не смогла бы справиться со сложными охранными чарами». «А чей дневник пропал?» — осторожно поинтересовалась Бриттани. «Дневник Марша Видера», — растерянно пробормотал архивариус и плюхнулся на освободившийся стул. «Его нам в свое время передал последний потомок черного графа. Вы интересовались Маршем, вот я и решил проверить, на месте ли». В голове Бриттани стремительно завертелись шестеренки. «Марианна?» Странные строки, пропитанные болью и ненавистью. Утверждение, что дневник может прочесть только потомок автора. Тогда происходящее казалось бредом. Но сейчас Бри поняла практически все. «Вы ошибаетесь», — медленно проговорила она, не в состоянии поверить в реальность собственной теории. Род черного графа не пресекся. Не далее, как вчера, я общалась с его дальним потомком. «Но это невозможно!» Горячечно выпалил Стефан и, раскопав среди горы книг и свитков гербовник, ткнул пальцем в генеалогическое дерево графов Видер. «Вот, смотрите, никого!» Взгляд девушки переместился выше, к основателю рода. Два брака. Первый с Бернадет, бездетной. Только откуда взялась Сильвиана Видер? Ее не обозначили пунктирной линией, как внебрачную дочь. Просто вписали рядом с детьми Марша. Будто у нее не было ни отца, ни матери. Сильвиана вообще словно выпала из истории. Ни ее мужей, ни детей на схеме не обозначили. Однако, по какой-то причине посчитали важным включить в семейство Видер. По той же причине, по которой черный граф оставил ей наследство. Символическое, но явно не как приживалке. Напрашивалось всего одно объяснение. Сильвиану родила Бернадет, та самая первая жена, которую Марш безумно любил и столь же, как выяснилось, безумно ненавидел за измену. «Кто это?» Оставив при себе смелую теорию, Бри указала на имя Сильвианы. «Воспитанница графа», нахмурившись после долгого молчания, ответил Стефан. «Простите». Он подскочил со стула и поспешил к выходу. «Я должен немедленно доложить о пропаже». Девушка медленно кивнула, неохотно свыкаясь со сложившейся в голове мозаикой. «Если цитата из дневника черного графа подлинная, если выводы Бри правильные, призрак из башни, Перлис Зант, то ниточки, наконец, связались и вели к ней. Британи Аруф. Решено. Ей нужно как можно скорее серьезно поговорить с бабушкой.